Глава 17. Мика. «Боже, как это вкусно!» Со стоном поглощаю очередной хинкали, лежавший на моей тарелке. «Ну, слава богу! Я уже боялся, что твоя голодовка не окончится!» Улыбается Нурлан, скармливая Пухлику кусочки фарша со своей порции, который тот с удовольствием принимал. «Вечером я ем, но уже давно не делала этого с таким удовольствием. Жую я дальше, не в силах остановиться». Накупив Рустику кучу всего, мы поднялись на крышу торгового центра, где под куполом располагался ресторан кавказской кухни, которым владел наш земляк. «Как я рада, что тут не только красиво, но и вкусно!» Все продолжаю я нахваливать еду. «Рад, что смог тебе угодить. Амир очень ревностно относится к своим поварам, с особой тщательностью отбирая каждого», говорит он, наконец приступая к своей искромсанной для Пухлика порции. И это видно. Давно я такого не пробовала. С этим сравнится только еда свекрови Хади. Чтобы он понял, о ком я говорю, отвечаю я. На самом деле я давно зову маму бывшего работодателя мамой. «Ты давно их не навещала?» — спрашивает Лан, видать, заметив мою грусть. «Давно. Не знала, что им сказать. С Хади виделась, а вот с остальными...» — пожимаю я плечами. «Так давай вместе съездим. Тем более, что мне звонил Мурат. Он собирается к ним в гости на пару дней с семьей», неожиданно предлагает мужчина. «А что мы им скажем?» Тут же начинаю волноваться я. «Что мы женаты и ждем ребенка. Я думаю, женщины быстро вычислят твое положение», пожимает он плечами, словно это какое-то пустяковое дело. «Ты слишком торопишь события», хмурюсь я. «А чего тянуть-то? У нас ведь действительно будет ребенок, Мика. И даже если мы не будем вместе, этого не изменить. Мы связаны». Я еще долго прокручивала в голове его слова в тот вечер. Пыталась прислушаться к себе и понять, что мне делать со своей жизнью. Спрашивала себя, злюсь ли я на Нурлана, и не находила ответа. Я знала лишь, что в его присутствии чувствовала себя счастливой. Меня окутывало спокойствие, и завтрашний день не пугал, как раньше. Так стоило ли лелеять в своей душе обиду? Возможно, он действительно изменился и стал ответственнее. Я ведь не узнаю, пока не проверю. Нурлан, ты уверен, что справишься? В сотый раз, наверное, спрашивает Мика, заканчивая собираться. Они с Хади идут по своим женским делам, так что я сегодня почти весь день приглядываю за толстунчиком. Тебе напомнить, что я сам заботился о нем до твоего появления? Тогда он был маленьким. «Куда положишь, там и лежал», — приводит весомый аргумент девушка. «Она сегодня такая милая в своем розовом платье французской длины, что мне так и хочется ее съесть. Ну или хотя бы попробовать». «Я отлично справлюсь. Иди по своим делам и не волнуйся». Прошу я, наблюдая за тем, как она наносит на губы гигиеническую помаду. Это оказывается последней каплей. Ведь кто ж знал, что наблюдать за тем, как по пухлым губам скользит стик прозрачного бальзама, может быть таким заводящим? «Я просто шокированно стонет она, но я самым бесцеремонным образом разворачиваю ее и, прижав к себе, целую, наконец, вновь пробуя столь желанный ротик на вкус. Учитывая, что я сдерживался почти месяц, мне полагается медаль за терпение, черт возьми. Мика словно проверяла меня на прочность, то приближаясь, то снова выстраивая между нами стену. Я как мог пытался не давить на нее. Но ведь любому терпению приходит конец, верно? Вот и я не железный. Скольжу языком между ее губ, углубляя поцелухи и издавая стон, когда чувствую, как мне отвечают. Девушка беспомощно распахивает рот и цепляется за мои плечи, прижимаясь ко мне грудью. Я чувствую ее дрожь и завожусь. Хоть и понимаю, что мне ничего не светит. И это стрёмно, учитывая, что наш последний секс был почти 4 месяца назад. У меня в жизни не было столь долгого воздержания. От этой мысли хочется взвыть, но я держусь. Просто целую свою малышку, наслаждаясь моментом и тем, что меня не отталкивают. Удивительно, но с Микой я учусь не быть эгоистом. Она словно раскрывает во мне то хорошее, что я всегда в себе отвергал. Повеселись сегодня. Наконец нахожу я в себе силы отстраниться. Прижимаюсь своим лбом к ее и тяжело дышу, пытаясь восстановить дыхание и успокоиться. Как могу, призываю демонов, что шепчут мне повалить ее настоящую позади нас кровать, заткнуться и прикрываю глаза. «А ты...» — вдруг запинается она, а потом продолжает. «Звони, если что-то пойдет не так». Что-то подсказывает мне, что она собиралась сказать совсем не это. Но я, как всегда, решаю не давить на нее. Мика. «И?» «Давит на меня, ходи, когда я выкладываю ей все про изменения, произошедшие в моих отношениях с Нурланом. Что ты собираешься со всем этим делать?» «Если бы я знала», — вздыхаю я, делая глоток своего яблочного лимонада. «Вроде бы я и решила дать ему шанс, но что-то меня сдерживает, понимаешь?» «Понимаю», — словно вспомнив, о чем-то вздыхает она. «Но чем больше ты отдаляешься, тем хуже, Мика. Если решила простить его и принять, то прими. А если нет, то не давай надежды и разорви с ним все контакты». «Если бы я могла», — грустно усмехаюсь я, вспомнив, как отреагировала на сегодняшний поцелуй. Один только Бог знает, с каким трудом мне удалось оторваться от этого негодяя. Его рот словно манил меня, прося все новых и новых ласк. «Ты веришь, что он хочет измениться и начать все заново?» — спрашивает Хади. «Да, но я боюсь. Он сейчас такой правильный, словно стал тем мужчиной, о котором я все это время мечтала, понимаешь?» «Понимаю. Я сама до ужаса боялась довериться мужу и поверить, что он завязал со своей холостяцкой жизнью», — накрывает она мою руку своей. «Чтобы получить что-то, надо чем-то рискнуть». Я еще долго прокручиваю в мыслях слова «ходи» и к концу нашего шопинга принимаю решение нырнуть в наши отношения с Нурланом с головой. Пусть мне снова будет больно, но это лучше, чем жалеть о том, что не попробовала. Хотя однажды я пожалела именно об этом. «Я готова к тебе переехать, но у меня есть условия», — говорю я следующим утром, когда Нурлан по обыкновению завез для меня завтрак. Он все надеялся, что мой токсикоз пройдет, и я смогу нормально поесть, и совершенно не слушал мои возражения о том, что он только зря переводит еду, ведь я все равно ее не ела. «Все, что угодно», — тут же отвечает он, смотря на меня горящими от волнения глазами. «Я сейчас же начну помогать тебе со сбором вещей и...» «Не так быстро», — ухаю я. «Зачем спешить? Иди на работу, а вечером обсудим мои условия. И если придем к соглашению...» «Мы уже пришли к соглашению». Вдруг притягивает он меня к себе и целует прямо как вчера. Атакует мой рот так, что я даже пискнуть не могу, обмикая в его руках и превращаясь в желе от ласки его настойчивого языка. Нурлан умудряется прижать меня к стене и минут пять не выпускает, пока мы оба не превращаемся в задыхающееся нечто. А потом подхватывает на руки и несет на диван, устраивая меня у себя на коленях. «А теперь говори свои условия». Зарывшись лицом в мои распущенные волосы, произносит он прерывистым шепотом. «Сейчас?» — все еще дезориентированная, спрашиваю я. «Тебе же на работу надо». Мужчина молча достает телефон и что-то печатает в нем. «Все, эта проблема решена. Давай сюда свои условия». «Какой же ты настырный!» — ворчу я, пытаясь встать, но меня тут же возвращают обратно. Крепкие руки смыкаются вокруг моих плеч, а жадные губы вновь утягивают в головокружительный поцелуй. «Я знаю прекрасный способ усмирить тебя, колючка», — шепчет он мне прямо в рот, прежде чем повалить на диван и, нависнув сверху, вновь атаковать. Наглые руки тут же лезут под платье, а губы спускаются на шею, пощипывая чувствительную кожу. Я даже не успела понять, как он вмиг избавился от нашей одежды и начал целовать мой живот. Только и могла что стонать да извиваться. А ведь я не планировала прыгать к нему в постель. Это ведь и было главным моим условием при переезде. Но вот он лизнул мой пупок, прикусил зубами кожу, и все связанные мысли тут же исчезли из головы. А уж когда он перешел к действиям, я вообще лишилась последних крупиц благоразумия. Прильнула к нему, как последняя нимфоманка, и позволила ему буквально все. И до чего же это было интенсивно и приятно. Я даже забыла это ощущение наполненности, когда каждая твоя частичка стремится раствориться в другом человеке. Пережитое удовольствие настолько оглушило меня, что я даже не сразу поняла изменения в нашей позе. Не почувствовала даже, когда именно все закончилось и как Нурлан оказался снизу распластан подо мной. Первое, что заметила, это его довольное лицо чеширского кота, а потом то, что мы оба абсолютно голые. Но вот как так-то? Я же не собиралась с ним спать. «Ну вот, что опять не так?» — хмурится Нурлан, видимо, заметив по выражению лица, что я не в восторге от произошедшего. «Тебе что, не понравилось?» Задает он совершенно идиотский вопрос. «Ты же знаешь, что понравилось. Зачем-то говорю я, а потом краснею. Просто это и было моим условием. Никакой близости. А ты взял и накинулся на меня, как оголодавший?» «Я и есть оголодавший. К твоему сведению, у меня уже почти 4 месяца не было женщины». Возмущается он вдруг. «Почаще рассказывай сказки. Фыркаю я ни на грамм ему не веря. Мажиев и отсутствие секса? Смешно». «Не веришь?» — хмурится он. «А ты сам-то себе веришь?» Пытаюсь я встать с него, осознав, что все еще бесстыдно лежу, развалившись на таком же голом мужчине, как и я. «Не поверил бы. Скажи мне кто-то о подобном, но это правда. После тебя у меня никого не было». Крепко перехватывая меня за плечи и не давая отстраниться, говорит он, смотря мне в глаза прямым открытым взглядом. Он словно пытается загипнотизировать меня, заставить поверить. И к своему ужасу я понимаю, что верю. Пусть глупо, но верю. Означает ли это, что все мои слезы из-за мыслей о его похождениях были пролиты зря? Нурлан, ты мне веришь? Пытливо гляжу я в ее глаза, полные недоверия и какого-то страха. «А ты не врешь?» — выдыхает она, трогая меня своей беззащитностью. «А смысл? Ты знаешь, какой я. И к тому же мы расстались. Я имел полное право быть с другими, но не стал». Видя, как от возмущения напряглось ее лицо, тут же добавляю я. «Значит, и я имела право?» — спрашивает вдруг дерзкая нахалка. А меня прям торкает от одной лишь мысли о том, что кто-то другой мог видеть ее вот такой, беззащитной и голой. Смотреть на эту молочную кожу, нежные груди, касаться сладкого местечка между ног. «Только я имею право на тебя», — резко разворачиваю я нас, подминая ее под себя. «Если я только узнаю, что кто-то другой просто прикоснулся к тебе...» «То что?» — дерзко спрашивает она, совершенно не испугавшись моего тона. «Убью. А обоих?» — припечатываю я, прежде чем накрыть ее рот своим и начать новый раунд такой сладкой любовной игры. «Это еще почему?» — хмурюсь я, когда Мика говорит о том, что не собирается перевозить все свои вещи. «К чему нам спешить?» — пожимает она плечами, отбирая одежду и аккуратно складывая ее в чемодан. Мы с Толстунчиком все это время сидим на кровати и играем, наблюдая за сборами мамочки. «Мне не нравится, что ты все еще сомневаешься», — говорю я. «Почему ты хочешь оставить пути к отступлению?» Мика лишь вздыхает, избегая моего взгляда, и продолжает собирать вещи. Толстунчика мы уже собрали, и сумки с его одеждой уже ждали нас в коридоре. И вот она, вместо того, чтобы кидать все вещи в свой чемодан, начала этот чертов отбор, оставляя в шкафах больше половины одежды. Я решаю спустить ей это, ведь главное, что она все же согласилась переехать ко мне и начать все с чистого листа. Я даже мог понять ее страх, ведь сам до чертиков боялся изменений, которые происходят в моей жизни и еще произойдут. Если бы еще недавно мне сказали, что я, мечтающий избавиться от одного ребенка, буду рад тому, что у меня появится второй, я бы просто покрутил пальцем у виска. Но я действительно рад. Только благодаря разлуке с сыном и Микой я понял, каким счастливым и полноценным они меня делают. Возможно, я просто постарел. Или же встретил ту самую особенную. Может, в этом дело? Может, все то, о чем говорят в глупых сопливых книгах и мыльных операх? Правда, и для каждого человека создана своя пара, с которой он чувствует вот эту вот гармонию, что наполняет меня. «Ты чего такой задумчивый?» — прерывает мои размышления Мика. «Да так», — улыбаюсь я ей, качая головой. «Просто рад, что вы теперь будете рядом со мной». «Яхах!» — поддержал меня сын радостным возгласом. «Ах ты предатель!» — заползла на кровать Мика и начала щекотать его. А я в ответ начал щекотать ее. «Ой, не надо! Ах-ах!» Начала она безудержно хохотать, извиваясь и пытаясь избежать прикосновения моих пальцев к своим ребрам. «Что, не любишь щекотку?» Ухмыляюсь я, прекращая и целуя ее в губы. «Я тебе это еще припомню!» Пытаясь успокоить дыхание, грозится она. На что я лишь улыбаюсь, слишком счастливый, чтобы испугаться. Наконец, в нашей жизни наступает новый этап. И на этот раз я точно не облажаюсь. 4 месяца спустя. «Нурлан, хватит уже!» Зло рычу я на мужа, который только и делает, что суетится вокруг меня. «Я в полном порядке. Сколько можно беспокоиться?» «В порядке? Врач так не считает», — ворчит он, ставя передо мной тарелку с фруктовой нарезкой. Следом еще и овощной сок идет, который он лично приготовил в соковыжималке. «Ты хуже Рустама», — прилетает мне обвинение, которое заставляет меня надуться. «Лекарства пить отказываешься, фрукты и овощи есть не хочешь, и что мне с тобой делать?» «Ничего не делать», — фыркаю я. «Оставь меня лучше в покое. Это лучшее, что ты можешь, вместо того, чтобы изводить». «Знаю, что не права. И что Лан заботится обо мне, переживает. Но, блин, как же достало! Надоело, что вечно носится, как наседка. Я уже перестала ощущать себя полноценной женщиной. Про свой лишний вес и огромный живот я вообще молчу». Так еще и муж начал вести себя, как папочка. Вместо того, чтобы вести себя, как муж. Да, я понимаю, что на 7-м месяце все мои недомогания и прибавка в весе норма. Но это мало меня успокаивает. У нас даже секса не было вот уже больше месяца. И как бы я ни намекала, муж словно ничего не понимает. «Потерпи немножко, Мика». Вдруг переходит на нежный тон Нурлан и, обойдя меня, встает сзади, обнимая меня и целуя в макушку. «Я знаю, что ты устала, но осталось всего каких-то 2 месяца, и мы, наконец, увидим нашу принцессу. Разве это того не стоит?» «Конечно, стоит», — вздыхаю я, как всегда успокаиваясь от его близости. «Прости, что я такая ворчунья». Глажу его по предплечьям. «Ты же моя ворчунья», — усмехается он нежно и снова целует, но на этот раз в ушко. «Давай погуляем сегодня в парке». «А как же твоя работа? Сегодня же не суббота». Удивленно оборачиваюсь к нему я. «К чертям ее! Какой же я начальник, если не могу устроить себе прогул?» Пододвигает он ко мне морковную жижу, которую я терпеть не могу. «Ну же, малышка, давай, выпей залпом, и ты даже не почувствуешь ее вкус. Да и на вкус в нем нет ничего ужасного». Заметив отвращение на моем лице, берет он сок и сует мне в руки. «А ведь так хорошо беседовали!» Ворчу я, но сок принимаю. Делаю, как он просит. Залпом опрокидываю его в себя. Потом содрогаюсь и бью его кулачком в плечо. «Вот вечно ты так! Сначала отвлекаешь на что-то хорошее, а потом подсовываешь мне всякую гадость!» «Полезную гадость!» Улыбается довольно муж, беря салфетку и вытирая мне уголки губ. «Пойдем будить нашего лежебоку и гулять. Прогулки тебе врач тоже настоятельно рекомендовал».